Полуэльф, разумеется, не нашел, что ответить. Но доводы Рейслина подействовали на Таниса. Теперь, когда суета со свадьбой осталась позади, пора было взглянуть правде в глаза и до конца уразуметь всю сложность ситуации. Осень подходила к концу. С гор дул ледяной ветер, напоминая наступление зимних холодов. Время не стояло на месте, скоро по их следам выйдут на охоту отряды крылатых воинов Такхизис. Рейслин снова раскашлялся, но когда юный маг все же поднял голову, перед ним стоял Кендер. «Я вернулся», — зачем-то бодро произнес Тасельхов. «Извини, что задержался, боялся расплескать». Малыш с виноватой улыбкой шаркнув ножкой, осторожно поставил кружку на стол и принялся вертеть головой в поисках заварки. Заметив мешочек с травами, он проворно сцапал его и уже порывался открыть. «Все засыпать!» Рейслин выхватил из рук Кендера драгоценное снадобье. Еще чего не хватало. С величайшей осторожностью молодой маг достал несколько скрученных сухих листочков и бросил их в кипяток, внимательно наблюдая, как они кружатся и медленно опускаются на дно. Когда вода приобрела золотистый цвет, а в воздухе разлился резкий неприятный запах, Рейслин взял дрожащими руками кружку и поднес к обветренным сухим губам. Это снадобье было даром верховного мага, Парселиана. Питье согрело горло, и боль сразу же унялась. Рейслин, наконец, сделал глубокий вдох. Но Тасельхов не преминул тотчас сморщить нос. «От этого пойла несет, как из гномьей норы. Ты уверен, что тебе от него полегчает?» Но Рейслин безмолвно пил отвар, с удовольствием ощущая, как по телу разливается блаженное тепло. «Теперь, когда ты можешь разговаривать, — продолжил Тас через какое-то время, — я хочу расспросить тебя об одной вещи. Куда, кстати, я задевал ее?» И он принялся рыться в многочисленных карманах своей куртки. Рейслин сердито покосился на Кендера. «Я измучен и хочу лечь в постель, но ведь от тебя так просто не отделаешься». «Но я же принес тебе кипятку», — напомнил ему Тас. Лицо его внезапно приняло озабоченное выражение. «Моего пера здесь нет». Рейслин терпеливо наблюдал, как Кендер продолжает обшаривать карманы, расшитые золотой тесьмой. Скорее всего, Тас ее где-нибудь позаимствовал, срезав с чьего-то церемониального плаща. Кендер так и не обнаружил своего драгоценного пера, хотя заглянул даже в башмаки. Рейслин был слишком слаб, не то собственноручно вышвырнул бы мучителя вон. «Это все новая куртка», — тем временем сообщил тот. «Ничего не могу найти». Тасельхов сменил свою привычную одежду на обновки, откопанные им среди забытых или брошенных вещей беглецов. Раньше все эти люди работали в каменоломнях повелителя драконов Верминарда. Но повелитель погиб во время мятежа, поднятого Рейслином и его друзьями. Рабы бежали и теперь нашли временные укрытия в горах к югу от крепости. Верилось с трудом, однако этот надоедливый Кендер оказался героем восстания. Он и один старый, выживший из ума волшебник, величавший себя Физбеном, случайно привели в действие механизм, который обрушил сотни тонн камней, завалив ворота крепости. Тем самым был отрезан путь армии драконидов, спешившей на помощь гарнизону Пакс Таркаса для усмирения бунта. Верминард был повержен совместными усилиями Таниса и штурма Светлого Меча. Волшебный клинок легендарного эльфийского короля Кит-Канана и наследное оружие Саламнийского рыцаря оказались прочнее доспехов Повелителя и глубоко вошли в податливую человеческую плоть. Высоко в небе в это время шел еще один бой. Там сцепились в смертельной схватке два алых дракона, и кровавый дождь пролился на оцепеневших от ужаса свидетелей этой битвы. Предводители понимали, что действовать нужно быстро. Рабы хотели отомстить своим бывшим хозяевам и мучителям, наводившим на всех ужас чудовищем драконидам, однако Танис, Стурм и Элистан, сознававшие, что единственная надежда на спасение в бегстве, уговорили людей поторопиться, убедив их, что это боги даровали им шанс скрыться и увести семьи в безопасное место. Полуэльфу удалось организовать разобщенных рабов. Женщины и дети нагрузили предназначенные для перевозки руды телеги провизией, одеялами и необходимыми инструментами. Гном по имени Флинт Огненный Горн, родившийся и выросший в этих горах, и группа кочевников, искавших убежище на юге, нашли плодородную долину, которая протянулась меж отрогов Хоролисовых гор. Вершины их уже были покрыты снегом, однако лежавшее далеко внизу ущелье все еще оставалось зеленым, и лишь кроны деревьев окрасились золотым и багрянцем. К тому же эти места изобиловали дичью. Долину пересекали речушки с чистой водой, а склоны гор напоминали медовые соты, столько там было пещер. И что удивительнее всего, пещеры эти оказались вполне пригодны для жизни, к тому же они могли послужить укрытием в случае нападения драконов. В те первые дни беглецы все время опасались преследования со стороны огнедышащих ящеров и войска драконидов, чудовищных людей-рептилий. И это представлялось более чем вероятным, поскольку войску клыкастых воинов Такхизис было под силу расчистить путь, ведущий в долину. Кстати, стоит отметить, что именно брат Рейслина, Карамон, предложил завалить дорогу. Молодой маг осуществил его идею с помощью волшебства. Подходящее заклинание он нашел в темно-синей магической книге, обнаруженной им в развалинах Газак-Царота. Рейслин вызвал раскат грома, сотрясший горные пики и обрушивший лавину. Снег продолжал непрерывно падать еще много дней и ночей и окончательно отрезал путь преследователям. Дни для беглецов проходили в мире и спокойствии, и постепенно люди стали терять бдительность. Красные и желтые листья опали и побурели. Казалось, вместе с тревожными красками осени померкла также память о драконах и ужасах плена. Почувствовав себя в безопасности, беглецы начали поговаривать о том, чтобы перезимовать в долине и продолжить путь на юг весной. Люди уже планировали разобрать повозки, чтобы использовать доски при строительстве домов, в которых можно будет укрыться от холодных дождей, снегопадов и ледяного ветра. Губы Рейстена скривились в горькой усмешке при воспоминании об этом. «Я ложусь», — сказал он. «Нашел!» — воскликнул Тасельхов, только тут вспомнивший, что спрятал перо в самое надежное место, в узел каштановых волос. Малыш очень осторожно вытащил его из прически и положил на ладонь. Кендер держал этот, очевидно, чрезвычайно ценный для него предмет, словно хрупкую диковинку. Рейстлин презрительно глянул на перо. «Оно же куриное», — установил маг. Юноша медленно поднялся, запахнул мантию и поплелся к одеялу. Ложе его было устроено на охапке соломы, брошенной прямо на земляной пол. «Ну вот, я так и думал», — тихо сказал Тасельхов. «Закрой дверь. С той стороны», — скомандовал Рейстлин. Кое-как устроившись на соломе, он завернулся в одеяло и прикрыл глаза. Маг уже начал погружаться в забытье, когда рука, настырно трясущая за плечо, вновь вернула его к действительности. «Что еще?» — прорычал Рейслин. «Это очень важно», — спокойно ответил Тасс, нагнувшись над Рейслином и обдавая мага запахом чеснока. «А куры могут летать?» Юный волшебник вновь закрыл глаза. «Может, это дурной сон?» «Я знаю, что у них есть крылья, и что петухи взлетают на крышу курятника, чтобы кукарекать на рассвете. Но могут ли они парить в вышине, как орлы? Видишь ли, это перо упало с неба. Я огляделся, но поблизости не оказалось ни петуха, ни курицы. И тут только я понял, что не видел, как куры летают». «Убирайся!» — прошипел выведенный из себя этой околесицы Рейслин и потянулся к посоху Магиуса, лежащему подле его постели. «Или клянусь я, превратишь меня в жабу и скормишь змеем. Знаю, знаю». Тасс вздохнул и поднялся. «Так насчет кур?» Рейслин на собственном горьком опыте знал, что Кендер не оставит его в покое даже под угрозой превратиться в жабу. К тому же у мага теперь все равно не хватило бы сил сотворить заклинание. «Куры не орлы. Летать они не могут», — произнес Рейслин. «Спасибо!» — радостно воскликнул Тасельхов. «Так я и знал! Куры не орлы!» И малыш в полном восторге выскочил из пещеры, оставив циновку незадвинутой и позабыв на столе свой фонарь, светящий магу прямо в глаза. Несмотря на это, Рейслину почти удалось задремать, когда в его сознание вновь ворвался пронзительный крик. «Карамон, это ты?» — воскликнул Тасс. «Знаешь, куры не орлы. Они не могут летать», — сообщил он. «Так сказал Рейслин. Значит, надежда есть, Карамон. Твой брат ошибается. Нет, не насчет кур, а насчет надежды. Это перо — знак. Физбен произнес заклинание, которое назвал перьепадом. Ну, когда порвалась цепь, мы должны были полететь, словно перья. Но полетели только перья, куриные перья. Благодаря им я спасся, а вот Физбен нет». Болтовня утихла, сменившись всхлипываниями, стоило Тассу подумать о печальной участи друга. «Ты надоедал Рейсту?» — строго спросил голос Карамона. «Нет, я помогал», — с гордостью произнес Тасс. «Рейслин чуть не задохнулся от кашля, ну ты знаешь, как это с ним бывает. Он харкал кровью, а я его спас. Бегал за водой, чтобы он мог приготовить этот свой отвар, ну, который еще так противно пахнет. Теперь ему гораздо лучше, так что тебе не о чем волноваться. Кстати, Карамон, не хочешь ли послушать про цыплят?» Карамон явно не хотел. Рейслин услышал торопливые шаги брата. «Рейст!» — встревоженно позвал Карамон. «Как ты?» «Спасибо, скверно», — пробормотал маг. Он натянул одеяло до самого подбородка и лежал, не открывая глаз. Маг прекрасно видел братца даже теперь, не глядя на него. Большой, мускулистый, с широкими плечами и приветливой улыбкой, добродушный и симпатичный, он был, что называется, душой любой компании, а девушки просто таяли от одного его взгляда. «Спасибо, брат. Ты поручил меня нежной заботе Кендера, пока сам забавлялся с этой своей... Тикой». «Не надо так о ней, Рейст. Тика хорошая девушка. Мы просто танцевали». Карамон постоял, немного переминаясь, и проговорил примирительно. «Прости, я и не думал, что уже так поздно. Может быть, тебе что-нибудь нужно? Могу я что-нибудь для тебя сделать?» «Перестань болтать, задвинь циновку и погаси этот проклятый фонарь». «Ну, конечно, Рейст, сейчас». Карамон закрыл вход в пещеру, задул свечу, горевшую в фонаре, и принялся раздеваться в темноте. И хотя он изо всех сил старался делать все тихо, тут же наткнулся на стол, опрокинул стул и, судя по звуку, ударился головой о стену, пока ощупью искал свой матрас. Рейслин стиснул зубы и стал ждать в наступившей темноте, пока угомонится неуклюжий великан. Через пару минут брат уже храпел, а волшебник по-прежнему лежал без сна. Юноша вглядывался в темноту, не ослеплявшую его, как брата и прочих людей. Своим внутренним взором он видел все. Ну или почти все. «Куриные перья», — пробормотал он.